Нина Багровникова. С третьего класса. С Наташей мы познакомились в сентябре 1945 года, в третьем классе. Поначалу она мне очень не понравилась, как большинству наших одноклассниц. К ней относились с некоторой насмешкой из-за ее косогласия и дефекта дикции. Позже многие ей просто завидовали, так как учеба давалась ей очень легко, и она всегда знала больше всех. Наташа же никогда никому не завидовала, всегда была со всеми приветлива. Даже в подростковом периоде она не особо обращала внимание на свою внешность. Ей было всегда все равно, во что она одета, что поела. Это же сохранилось у нее на всю жизнь. Мы с ней быстро подружились из-за общей страсти к чтению. Вместе ходили в библиотеки, там и делали уроки. Чтение не оставляли даже на уроках, часто читали вдвоем одну книжку под партой, из-за чего нас постоянно рассаживали, но через какое-то время мы снова садились вместе. В то послевоенное время почти всем жилось очень трудно. Наташина семья, мама, бабушка и старший брат, жила в глубоком сыром подвале. Поэтому даже строгая Наташина бабушка не возражала, что она почти не бывает дома. Мамы же наши познакомились на родительских собраниях и стали приятельницами. Они делились всегда своими заботами, а Наташка стала совсем своей в нашей семье. Много занималась с моими младшими сестрами. Вообще она очень любила общаться с малышней. Кроме чтения, мы любили гулять по городу. Годам к 12 Наташе были знакомы все переулки и улочки в пределах Садового кольца, а позже и остальная Москва. Гуляя, мы много болтали, в основном о книгах и просмотренных фильмах. При этом о своих личных переживаниях Наташа говорила очень редко. Даже о смерти ее любимой бабушки мы узнали только от Евгении Семеновны. В 1947-м, в пятом классе, у нас появилась новая учительница русского языка и литературы Галина Семеновна Фунделер. На ее уроках никогда не было скучно. Она учила нас всех правильной русской речи. Уже в пятом классе учила писать сочинения. Вначале совсем коротенькие, потом посерьезнее в соответствии с программой. Наташины сочинения она всегда отмечала как самые лучшие. В это же время Наташа всерьез увлеклась поэзией и сама начала сочинять стихи. К сожалению, ничего из этих ранних опытов не сохранилось, хотя, по-моему, уже в 15-16 лет стихи были очень неплохие. Никакой общественной работой в школе она не занималась, хотя и была, как все, пионеркой и комсомолкой. В старших классах мы уже стали понимать разницу между действительной жизнью и тем, о чем нам постоянно твердили в газетах и по радио. На этой почве случались и конфликты с учителями, особенно с историчкой и преподавателем биологии. Не только Наташе, но и другим девчонкам казалась странной теория Лысенко. Многие были не согласны порицать вейсманистов-морганистов, из-за чего у многих были тройки.